Получается, он сам охотился на тебя, сделав из себя приманку, предположил Такахира, вспомнив свои собственные блуждания по проклятому лесу в поисках монстров для расширения семьи. Ведь Сакагами был в составе весьма сильного отряда, и при всех своих недостатках, он оставил впечатление весьма осторожного человека, так что, вряд ли бы он прогуливался вдоль границы с проклятым лесом в гордом одиночестве. Кажется, у него был еще один монстр, тот мальчишка называл его тенью, подтвердила воспоминание любопытного Такахира-волчица, но я не общалась с этим монстром, так как он на всех смотрел, как на свою добычу. Думаю, что если бы я тогда не подчинилась этому мальчишке, то тени было бы по силам сожрать меня заживо. Так что, я нисколько не жалею о смерти этого вечно голодного монстра. Впрочем, я нисколько не жалею и о смерти того мальчишки. Меня пробирает до дрожи всякий раз, когда я представляю, что меня бы заставляли делать, если бы этот мальчишка узнал, как я выгляжу на самом деле. Ведь я сполна насмотрелась на то, что его компания проделывала с той костлявой девчонкой, которую теперь ты опекаешь. К сожалению, последний приказ этого мальчишки заключался в том, чтобы я звала на помощь. Этого приказа я не могла ослушаться, хотя у меня все же был некоторый выбор. И вместо того, чтобы кричать, я стала громко выть. При этом, я тайно надеялась на то, что никто и никогда на помощь этому мальчишке не придет. А значит, я снова стану свободной после его смерти. Но именно в этот момент в мою судьбу вмешалась хозяйка леса. Она привела второго мальчишку, который стал моим вторым хозяином и дал мне это проклятущее имя. А вторым твоим хозяином стал Куда, предположил любопытный собеседник волчицы. Получается, что Блеция уже тогда нянчилась с ним. Нянчиться с детьми, презрительно фыркнула волчица. А этот мальчишка был всего лишь марионеткой в руках хозяйки леса. К примеру, ей нужно было отогнать людей от своего леса. Но ты не захотел разрушать форты и крепости, которые окружают ее лес. Вместо этого, ты заперся в одной из таких крепостей и начал готовиться к войне с эльфами. Тогда хозяйка леса использовала для своих целей этого мальчишку. Правда, тогда этому глупцу казалось, что он это делает по собственной воле. Но достаточно было послушать его бессвязное бормотание, чтобы понять, что хозяйка леса тасует его мысли, словно карточную колоду. Что же до похищения твоего слизня, так это вообще был ее прямой приказ, которому этот мальчишка слепо подчинился. И я без понятия, чего хозяйка леса пыталась этим похищением добиться. Но по итогу, ты сейчас рядом с ней, а твои монстры рядом с тобой. Значит, она достигла своей цели. А я, вынужденно подчиняясь приказам этого мальчишки, невольно помогла ей в этом. И почему-то мне кажется, что факт такой помощи тебя расстраивает больше всего, усмехнулся Такахира. Именно так, не стала ничего отрицать волчица. Я искренне желаю, чтобы хозяйка леса потеряла все, что у нее есть, чтобы она увидела смерть своих близких, чтобы она забилась в самую глубокую нору и жрала в этой норе землю от голода. Я хочу, чтобы она пережила все то, что пришлось пережить мне, в том числе и все унижения от моих двух хозяев и твое избиение в ту грозовую ночь. Но вместо этого, я постоянно ей помогаю, и я не имею ни малейшего понятия, как так получается. Это какое-то проклятие. А ты не задумывалась о том, что Блеция просто читает твои мысли и предвидит каждый твой шаг наперед? Попытался раскрыть секрет проклятия Берты любопытный паренек. Да я же с ней никогда напрямую и не сражалась, тяжело вздохнув, прокомментировала Берта догадку мальчишки. Это глупо и бессмысленно, что я могу ей противопоставить. Поэтому я никогда не вынашивала каких-то коварных планов против нее. Так уж и никаких, не поверил Такахира. А чем же ты руководствовалась, предупредив меня о попытке убийства Миха? Гуманизмом и любовью ко всему живому, хотела проверить тебя, почти тут же ответила волчица. Тогда мне казалось, что твои монстры и эта ушастая девчонка выполняют приказ хозяйки леса. И мне стало любопытно, пойдешь ли ты против своей госпожи, или будешь покорно смотреть на то, как убивают одного из твоих монстров. Но все оказалось не так, как я думала. Монстра, которого пытались убить, все почему-то ненавидят, а хозяйка леса его защищает. Так что, по итогу всех этих событий, я оказалась крайней и чувствую сейчас себя полной дурой. При этом, надо быть настоящим параноиком, чтобы считать, что все эти события были подстроены специально для меня. Вот как тут не поверить в свое проклятие, еще раз тяжело вздохнув, Волчица начала зачитывать очередной свой стих. «Спасенного тобой монстра зовут Миха», вдруг перебил ее повелитель монстров. «Навести ее, возможно, беседа с этой девушкой даст тебе шанс лучше понять Блецию. К тому же, мне показалось, что тебе и самой хочется задать пару вопросов этой девушке. Я же только что тебе объяснила, что в тот день никого не спасала», огрызнулась волчица, недовольная тем, что ее перебили. «Все вышло совершенно случайно. Да и с какой стати мне должна быть интересна очередная марионетка хозяйки леса?» И все же, продолжил настаивать на своей просьбе мужчина, «беседа с этим монстром будет для тебя куда лучшим вариантом, чем все эти горестные вздохи и разговоры о собственном проклятии. Ты хотя бы узнаешь имена моих монстров, и, может быть, в следующий раз, когда ты поможешь мне, ты не будешь чувствовать себя дурой». Эту фразу волчица никак не прокомментировала. Вместо этого, она предпочла сменить тему разговора. «Я так понимаю, что уже завтра здесь объявится мой последний хозяин. Ты его убьешь или вернешь меня ему?» Том 6, глава 23, перебежчики. Излишне любознательный мальчишка Такахира и волчица, которая ненавидела свое собственное имя, проговорили почти до самого утра. Удивительно, но им никто не мешал. Хотя, можно смело говорить о том, что этот разговор внимательно слушала Блеция. Но, в конечном итоге, эта женщина лишь облегченно вздохнула, еще раз убедившись в том, что вещи и сны Куда – это всего лишь бред больного человека, который стал еще одной жертвой проклятого леса и сейчас находится на грани безумия. Никаких чувств между мальчишкой и волчицей не возникло. Хотя, Блеции не понравился тот факт, что Берта смогла пробудить в повелителе монстров того самого романтичного слюнтяя, который почти уже исчез навсегда. «Опять эти дурацкие стишки и игра в строптивого недотрогу», раздраженно пробормотала женщина, прежде чем переключить свое внимание на другую особу. Ведь где-то в это же время, в окрестностях столицы огромной империи человечества, разбушевался огромный дракон. Взбешенная тем, что какие-то козявки посмели кидать в нее камни и палки и, позабыв, зачем она вообще сюда прилетела, хозяйка подземелья жгла все, что попадалось ей на глаза. При этом, она не обращала никакого внимания на оханье и ворчание гнома, который, к этому моменту, уже потерял всякую надежду остановить свою своенравную госпожу. Но в какой-то момент хозяйка подземелья все же остановилась и громко выкрикнула, явно поддерживая с кем-то диалог: «Я знаю, что этой нежити нет рядом. И именно поэтому, я сожгу здесь все дотла, пока он не вернулся. А потом я навещу их столицу, чтобы эти жалкие муравьи...» «Сама ты дура, да что может случиться с твоими любимчиками? Ой!» Ответом на странные выкрики хозяйки подземелий стала сверкнувшая молния в утреннем небе, которая ударила ее примехонько по макушке. «Истеричка!» — обиженно прокричала гигантская рептилия, столь кратко и емко охарактеризовав своего неведомого обидчика. «И не смей кричать на меня, мне и ворчливого гнома по духам хватает. Да лечу я уже, лечу, успокойся». Раздраженно ударив хвостом по земле, гигантская рептилия в последний раз выдохнула пламя в том направлении, откуда в нее швырнули очередную палку, и направилась за любимчиками Блеции. «Ух!» — громко выдохнул Тадеуш, выползая из кустов. «Я уж думал, что нам конец. Ты это видел? Она ведь собиралась в нас это пламя выдохнуть. Хорошо, что какой-то идиот в этот момент бросил в нее копье». «Это было не копье», — пробормотал почему-то несколько растерянный Мин, выбираясь из тех же кустов. «Это был снаряд, выпущенный из баллисты. Меня бы таким точно прошило насквозь». «Ай!» — отмахнулся Тадеуш от столь излишних подробностей. «Копье или снаряд, какая разница? Я едва не обделался, когда увидел эту громадину. И единственное, что меня волновало после этого, это чтобы она не заметила мой трясущийся зад в кустах». «Не наговаривай на себя», — пробормотал по-прежнему растерянный Мин. «Прежде всего, в эти кусты ты затащил меня, да еще и своим телом накрыл. Да ты почти ничего не весишь», — попытался откреститься скромный Тадеуш от спасения своего брата. «И вообще, я просто не хотел ложиться голым пузом на снег, вот и лег на тебя. Так что, забудь. Как твоя рана?» «А?» — вообще не понял вопроса своего брата Мин, а потом, все еще пребывая в некой растерянности, он посмотрел на свой живот. «Кажется, что она снова начала кровоточить. Или это грязь?» На животе Мина заметно выделялись три глубоких пореза, с которых стекала грязь. И в сумраке раннего утра было действительно не понять, истекал ли Мин кровью, или это был грязный талый снег. А сам же паренек был либо слишком шокирован, чтобы думать о таких мелочах, либо он сосредоточился на решении какой-то более важной проблемы, чем собственное ранение. Как бы он тебе кишки не пропорол, между тем забеспокоился Тадеуш о самочувствии своего брата. Очень похоже, видел я тут одного такого с раной на животе, тоже вместо крови какая-то грязь вытекала, и он тоже боли не чувствовал, даже улыбался поначалу и уверял, что все в полном порядке. «Тебе срочно нужен лекарь, может быть, еще скорую вызовем», — скривился Мин, которого начало раздражать излишнее беспокойство его добросердечного брата. «Где мы тут нормальных докторов найдем? Здесь если люди получают увечья, то рассчитывают только сами на себя. Полетишь на моей спине в столицу», — тут же предложил вариант спасения своего брата Тадеуш. «Тут часа два лету, да хватит уже всякую чушь нести», — окончательно вспылил Мин. «Окрестности столицы только что сжег гигантский дракон. Как ты думаешь, что будут делать столичные стражники, дежурящие на городских стенах, когда они увидят какого-то дракона на горизонте? Они тебя радостно поприветствуют или же выстрелят из баллисты, не дожидаясь, когда ты подлетишь к столице?» «Хмм», — замялся Тадеуш, который явно не подумал об этом. «Кажется, император приехал на охоту с каким-то жрецом. Может быть, поищем его?» «Это был не жрец», — обреченно вздохнул Мин, поняв, что его брат все еще воспринимает этот мир как некую компьютерную игру. «И вообще, забудь обо мне. Подумай о том, что начнется, когда все очухаются. Ведь очень многие знают о том, что мы способны превращаться в драконов. И по совершенно случайному стечению обстоятельств, почти всю присланную из столицы армию сжег дракон. Как думаешь, кого сделают крайним?» «Да мы-то тут при чем?» — пробормотал потрясенный Тадеуш, поняв, на что намекает его брат. «Думаешь, они всерьез нас обвинят в предательстве? Либо за погибших солдат ответит кто-то из генералов, либо генералы найдут крайних и, тем самым, спасут свои задницы», — хладнокровно рассудил Мин. «У тебя есть друзья среди столичных аристократов, готовых заступиться за нас?» Вместо ответа Тадеуш лишь красноречиво помотал головой, отлично понимая, что без денег и титулов он с братом никто и ничто в империи людей. «К тому же вспомни, что нам приказала эта ожившая мумия», — продолжил свои рассуждения Мин. «Если мы появимся в столице без такой, нас просто казнят». И тут Тадеуш дотронулся до зарубцевавшейся раны на своем лице, наконец-то в полной мере осознав сложившуюся реальность. «Может быть, попросимся на службу какому-нибудь влиятельному аристократу?» — пробормотал он. «Мы ведь не какие-то рядовые солдаты. Устроимся работать в какой-нибудь дальней провинции». «Согласен», — вдруг согласился со своим братом Мин. «Сейчас нам нужно проследить, куда полетел этот дракон, и поговорить с его хозяином. Ведь ты абсолютно прав в том, что мы не какие-то рядовые солдаты и представляем из себя хоть какую-то ценность». «Постой, постой», — попытался осмыслить слова Мина Тадеуш. «То есть, ты хочешь наняться?» «Как-то мне разонравилось жить в империи», — зло сцедил Мин. «Несколько месяцев работаем какими-то загонщиками за жалкую пару грошей. Рискуем жизнью почти каждый день, а в благодарность за верную службу тебя стегает плеткой по лицу какая-то ополоумевшая мумия. Да еще и неизвестно, переживем ли мы это утро. Ты разве не заметил, что к нам стали подтягиваться выжившие солдаты с заряженными арбалетами?» Оглядевшись по сторонам, Тадеуш мигом превратился в ржавого дракона и приказал своему более наблюдательному брату: «Живо садись на мою спину». Почти тут же в братьев полетели арбалетные болты. «Не очень умные мальчики», — озвучила свое мнение очнувшаяся Блеция. «Особенно, если сравнивать с Ката. Но для моей сестрицы, это и к лучшему. Если выберет старшего, так она вообще будет чувствовать себя гением на его фоне». «Хозяйка», — меж тем несмело пробормотала Гербера, которая все это время не решалась будить Блецию. «Я принесла вам одежду». «Хорошо», — кивнула Блеция, сосредоточив свой взгляд на Гербере. «А ты почему это надела? Сними это немедленно». «Не сниму», — тут же отказалась выполнить приказ Блеции Гербера, при этом пятясь назад. «Ты опять вздумала мне дерзить», — пришла в ярость Блеция. «Немедленно сними эту одежду. Ты вообще не понимаешь, для чего она нужна. Мне Ката все объяснила», — пробормотала Гербера. «Я и ей сшила, и она туда же». Окончательно рассвирепела излишне ревнивая женщина. «Неужели ей своего мужика мало? Вы что, снова решили посоревноваться со мной, глупые девчонки?» «Хозяйка, вы все не так поняли», — попыталась все объяснить Роза, появившаяся в дверном проеме. «И ты», — лишь смогла выдавить из себя потрясенная Блеция, окинув беглым взглядом новый наряд Розы. Том 6, глава 24. Старые мечты и дальнейшие планы. Хозяйка подземелья не торопилась возвращаться в королевство эльфов. Можно было даже подумать, что гигантский дракон просто беззаботно парил в небесах, а не куда-то целеустремленно летел. И причина столь странного поведения гигантской рептилии крылась в том, что хозяйке подземелья искренне и очень сильно не хотелось вновь встречаться с гномьим королем и выяснять, кто там кому должен. По ее логике, первый гномий герой дал весьма четкую и однозначную клятву. Все гномы должны, до скончания времен, подчиняться ей и пополнять ее сокровищницу. Либо же они должны жить как можно дальше от ее гор. Но выяснилось, что гномы внесли в эту клятву уже целый ряд поправок в одностороннем порядке, да и историю немного переиначили заодно. Так что теперь, по их мнению, чуть ли не хозяйка подземелья когда-то ползала у этого гномьего героя под ногами, умоляя того, чтобы он вытер их об нее. И вообще, гномы охраняли ее сонный покой долгие века, так что она еще и задолжала им несколько таких сокровищниц. А все ее нынешние сокровища целиком и полностью принадлежат гномам, точнее, королевской семье. От такой наглости и весьма своеобразной трактовки истории, у хозяйки подземелья вначале отвисла челюсть. Она очень долго не могла поверить в то, что все это говорят ей на полном серьезе. Однако гномьего короля, который обычно был весьма осторожен в дипломатии, тогда буквально прорвало. Он высказал хвостатой девице все свои накопленные обиды и мысли о том, в каком бы месте он хотел ее видеть. Причину столь странной откровенности бородатого коротышки было нетрудно понять. Достаточно было взглянуть на ухмыляющуюся одноглазую эльфийку. Но это знание, или открытие, не давало хозяйке подземелья ответа на извечный вопрос. Что делать? Убить наглого бородатого коротышку и самой править гномами? Да зачем ей нужен такой геморрой? Посадить на трон кого-то другого? Так кого именно? Где гарантия того, что она не ошибется в выборе? Спросить Блецию о его мыслях? Но с Блецией и с повелителем монстров тоже было не все гладко. Эти двое относятся к ней как к ребенку. Как вообще можно было назвать недавнее происшествие, кроме как показательной поркой? Напугали, зад отодрали, точнее, хвост, ткнули носом в существующие проблемы и заставили решать их самостоятельно. Да разве так поступают друзья? И вообще, что она сейчас делает? Работает на посылках. Набирающий обороты гнев хозяйки подземелья мгновенно исчез. Стоило только прозвучать первым громовым раскатом вдалеке. Кажется, что Блеция снова на кого-то гневалась. Или же это была простая гроза, которая разбушевалась в горах. В любом случае, хозяйка подземелья обиженно поджала губы и продолжила свой неспешный полет навстречу целой куче проблем. При этом, именно обида, а не страх или зависть оказалась намного сильнее нарастающего гнева в ее душе. Это несправедливо, вновь и вновь крутилась в голове хозяйки подземелья единственная мысль, стоило только ей вспомнить о Блеце и ее огромной семье. Она ведь не сделала ничего, просто сидела под землей и тупо дожидалась его. А я едва не померла, сражаясь за гномов. И что же я получила в награду? Хорошую же благодарность приберег для меня гномий король. Несправедливо, нечестно. Эх, тем временем горестно вздохнул бородатый коротышка, которого угораздило связаться с этой хвостатой девицей. Даже не обладая способностью читать чужие мысли, он без труда понял, о чем сейчас размышляет глупая гигантская рептилия. Опять ночью будет плакать в подушку, мысленно предсказал он дальнейшее развитие событий. И, может быть, сейчас бы гном принялся утешать свою глупую госпожу, при этом гадая, чем эта хвостатая девчонка ему так симпатична. Может быть, она слишком сильно напоминает ему проказниц-внучек, чем-то она была похожа на них. Пока спит, хочется погладить и пожалеть. А как проснется, сбагрить бы кому-нибудь поскорее, совершенно неважно, какое приданное потребуют. Теперь этот гном хорошо понял одну странную фразу, которая очень часто встречалась в мемуарах его предков. Когда-то, давным-давно, они также сопровождали хозяйку подземелья в ее не столь уж и частых путешествиях. Это было чем-то вроде семейной традиции. И все они, без исключения, затем писали о своей госпоже. И убить хочется, и жалко дуреху. Но, несмотря на свое сильное желание подбодрить свою госпожу, которую вновь стали одолевать глупые мысли, гном ограничился лишь горестным вздохом и с опаской покосился на своих странных спутников, сидящих рядом с ним. В густой гриве гигантского дракона, от холодных ветров, укрылись Куда, Курима, Варгентакая и демоница Дора. Последняя вернулась к своим спутникам сразу же после того, как была одержана победа над древним личем. Да и куда бы она вообще могла пойти, находясь почти в самом сердце империи людей? Просто, в отличие от глупой Куримы, Дора предпочла наблюдать за эпичным боем с безопасного расстояния. Ведь пусть и призрачный, но все же шанс на побег, куда лучше верного самоубийства. А, по мнению Доры, куда именно и пытался покончить с собой, вступив в поединок с Древним Личем. К финалу битвы с Древним Личем, куда был вынужден превратиться в такого же зрителя, как и сама демоница. Насколько же сильным должен быть тот, кто победил эту нежить? В который раз задавалась этим вопросом Дора. Смогу ли я, с помощью его силы, подмять под себя хотя бы несколько кланов? Что мне следует пообещать ему, взамен на эту помощь? Деньги, рабов или себя? И смогу ли я убить его, когда он выполнит свою часть договора? Вновь и вновь размышляя о предстоящей встрече с божеством, а, по мнению демоницы, существо, у которого даже древний гигант на посылках, просто не может быть обычной смертной букашкой, Дора досадливо посмотрела на некроманта Куда. Как можно было годами жить рядом со столь могущественным божеством и совершенно ничего не знать о нем? Задалась она очередным вопросом. Он что-то скрывает от меня, или же он слепец и идиот? Стоит ли мне убивать ее? В свою очередь задался вопросом Куда, подметив косой взгляд демоницы. Ведь совершенно не важно, кошмар мне тогда снился, или же я видел свое будущее. Если я убью эту сумасшедшую еретичку прямо сейчас, то все это гадание на кофейной гуще потеряет всяческий смысл. Убив ее, я либо изменю свою незавидную судьбу, либо навсегда избавлюсь от кошмара, в финале которого я умираю немощным стариком, не в силах плюнуть даже в лицо Лина. С другой стороны, если я видел именно свое будущее, то убийство этой демоницы не самый лучший вариант для меня, далеко не самый лучший. Хорошо бы, для начала, мне вспомнить этого Аками и понять, как он смог стать моим другом. С чего мне вообще понадобилась его дружба? К своему сожалению, таинственного Аками, Куда так и не смог вспомнить. В его переполненной школе училось почти 1500 человек. С иными никогда и не встретишься за все 3 года обучения, а уж запомнить каждого по имени, задача вообще почти непосильная. А в проклятом лесу у Куда были дела поважнее, чем знакомство со всякими отбросами, которым вскоре суждено было подохнуть. Что же до Куримы, которая вполне могла знать этого Аками, то Куда не хотел впутывать девушку в свои планы. Тем более, что девушка никак не могла прийти в себя. Некроманту пришлось просить Такаю, чтобы тот затащил ее на спину гигантского дракона. Самого же Такаю куда-то лететь долго упрашивать не пришлось. Стоило только очередной вороне прокричать: «Тебя ждет Миха!» Как Варгин готов был бежать впереди дракона. Проблемы доставляла только Дора, со своими надоедливыми расспросами. Но с тех пор, как Куда пару раз оттолкнул ее от себя, та только молча сверлила его недовольным взглядом. Так, думая каждый о своем, маленький отряд подлетал к горам, над которыми бушевала очередная гроза, а следом за ними летел ржавый дракон. Для обычного человека, эта рептилия может быть и сошла бы за громадное сказочное чудище. Но если сравнивать размеры этого ржавого недоразумения и хозяйки подземелий, то даже в облике громадного дракона Тадди уж походил на комара. То есть заметить его на фоне хозяйки подземелий было возможно, но крайне глупо всерьез сравнивать размеры этой козявки с древним гигантом. Что же до Мина, то он и в облике дракона был гораздо меньше своего брата. Кстати, рана Мина продолжала кровоточить и отказывалась затягиваться, поэтому парень так и сидел на спине своего брата в облике человека. Кроме того, у Тадиуша не было никакой гривы, в которой можно было бы укрыться от холодного ветра. И если самому Тадиушу, который пытался угнаться за древним гигантом, было весьма жарко, то его наездник уже давно окоченел от холода. Не приближайся близко, стуча зубами от холода и едва выговаривая слова, давал инструкции своему брату Мин. Куда злопамятный, если он заметит нас до того, как мы встретимся с его хозяином или хозяйкой, он тут же натравит на нас эту гигантскую рептилию. Кроме того, я слышал, что на той стороне гор сейчас царит настоящая дикость. Если те слухи окажутся верны хотя бы наполовину, то тут же поворачивай обратно. Я не хочу превратиться в таких же чудищ, как Курима или такая. Лучше уж в какой-нибудь деревне орков отсидеться, но остаться человеком. Может быть, лучше попросимся на службу к какому-нибудь аристократу? Продолжал гнуть свою линию изрядно запыхавшийся Тадиуш. Я вижу вдали замок. Давай, остановимся там. Тебе нужно подлечиться. Нас сейчас ищут по всей империи, напомнил своему брату Мин. Генералам мы нужны, как козлы отпущения, а нежить требует от нас голову такой. Думаешь, кто-то из аристократов захочет рисковать ради нас? Да нас сдадут по первому же требованию из столицы. Так что, самый лучший вариант для нас, это переждать зиму где-нибудь по ту сторону гор, подальше от империи и ее союзников. А там, может быть, все наладится само собой, что и позволит нам вернуться обратно. Мне и самому не нравится, что мы вынуждены бежать от людей. Беззаботная и яркая столичная жизнь. Даже в другом мире наша мечта остается недостижимой. Последние фразы Мин едва смог выговорить. И кажется, к тому времени, он уже был не совсем в здравом рассудке. По крайней мере, заподозрив что-то неладное с братом, Тадеуша беспокойно окликнул его. «Мин, Мин, ты слышишь меня? Держись!» А повелителю монстров показалось, что он только-только лег в кровать, как его тут же начали будить. Причем, нагло и бесцеремонно. И, не открывая глаз, мужчина попытался прогнать наглеца. «Пика!» Тут же возмутилась лисичка, которую попытались смахнуть с кровати. «Хватит щекотать мне нос!» Своим хвостом, сделал замечание мужчина. «Как проснусь, обязательно поиграю с тобой, но если продолжишь, Пика», перебила своего хозяина лисичка. И как ни странно, но мужчина тут же открыл глаза, в которых не осталось ни капли сна. «В некоторых вещах ты все же очень сильно похожа на Блецию», усмехнулся он. То подкармливала раненую Берту, то заступилась за Миха, то теперь вот ее привела. «Хочешь, чтобы я ее выслушал, Пика?» Кивнула головой Ириска, переведя свой взгляд на маленький лесной дух, в котором сейчас была заточена душа покровительницы эльфов. Том 6, глава 25. Повинен в том, что пытался сделать добро, случайно или нет, но покровительницы эльфов не дали возможности излить свою душу повелителю монстров. Где-то на середине ее монолога о безрадостной жизни полной предательств, потери разочарования Ириска прокричала свое коронное. Пика, и шмыгнула под кровать. Маленький лесной дух тут же исчез, а повелитель монстров с интересом посмотрел на дверь, в которую бесцеремонно вошла Ката. «Ай, я голый, отвернись», монотонно намекнул ей мужчина на то, что крайне невежливо входить без стука. «Если бы ты знал, как я устал от всех ваших семейных интриг», вместо извинения и объяснения устало пробормотала Ката, которая зачем-то держала в руках ножны с вложенным мечом. «Почему вы с Блецией просто не можете жить как нормальная семейная пара?» «Это как?» – усмехнулся мужчина. «Например, спать в одной кровати и заниматься сексом всякий раз, когда возникнет такое желание?» «Нет, тут же испугалась такой нормальной жизни своих хозяев девчушка. КХМ, в смысле, живите нормально, но без общей постели. Ну, то есть, да я вообще говорила о другом». Судя по всему, девчушка почувствовала себя крайне глупо и неловко, не зная, как наиболее правильно сформулировать свою мысль, она умоляюще посмотрела на Ириску, выглянувшую из-под кровати. Но лисичка лишь издевательски подмигнула девчушке, словно ребенком здесь была именно Ката, а не она. «Микихита хочет, чтобы ты научилась готовить домашнюю еду», в конечном итоге заговорил повелитель монстров. Но его простейшее желание натыкается на вполне закономерный вопрос. «Почему ты сам не можешь этому научиться? И кто-то из вас, таких гордых и независимых, вскоре должен будет уступить. Другого варианта тут не существует. Я не позволю Лилике вечно готовить для вас еду, как для маленьких детишек. И Блеция уже порядком подустала вас мирить, после каждого скандала на эту тему». От столь резкой смены разговора и такого наглого шантажа, у Ката чуть ли не округлились глаза. Пару раз беззвучно открыв рот, как безмолвная рыбка, девчушка судорожно сжала ножны. «Но подобные проблемы есть не только у вас», меж тем продолжил свой монолог повелитель монстров. «У Блеции свой взгляд на многие вещи, которые происходят вокруг нас. Она живет в мире чувств и эмоций, и во многих людях, да и не только в людях, к которым я бы даже и близко не приблизился, она смогла разглядеть что-то хорошее. С другой стороны, если уж она кого-то презирает и ненавидит, то любой довод в защиту этого несчастного будет бесполезен. Я уж не говорю об ее импульсивных поступках, в которых нет ни капли логики, но зато чувств и эмоций там целый океан. И, к сожалению для меня, эта женщина никак не хочет склонить передо мной голову и покорно сказать: «Слушаюсь, муж мой». К сожалению для нее, я тоже не хочу покорно склонять голову перед ее ежесекундными прихотями. И как ты думаешь, когда все это закончится, научитесь договариваться или расстанетесь уже? Пробубнила Ката вполне логичные варианты ответов на этот вопрос и почти тут же захлопнула свой рот, вспомнив первую часть монолога повелителя монстров Анеи Микихита. А сам повелитель монстров, решив, что эта тема для разговора исчерпана, решил поинтересоваться у кота, зачем та вообще вломилась к нему в спальню, да еще и с мечом. И на этот вопрос кота вновь ответила весьма странно. Если бы я научилась понимать Блецию, то уже давно бы заняла ее место. У мужчины, который понял этот ответ на свой лад, удивленно приподнялась бровь, и он призывно похлопал по кровати. Я не это имела в виду. Тут же испуганно выкрикнула кота, поняв, что она сейчас ляпнула. И вообще, хватит подкалывать меня на тему общей постели. Такие шутки были бы уместны в проклятом лесу, а не сейчас. А у меня разве были когда-то хоть какие-то шансы с тобой? Вдруг весьма серьезно поинтересовался мужчина. Мы были посреди леса, который был переполнен монстрами, пожала плечами девчушка. Куда я могла пойти и кому обратиться за помощью, если бы ты возжелал меня? Даже если бы ты со мной обращался, как обращались с Лина, то что я могла бы сделать? Гордо распороть себе брюхо? Так мои предки самураями даже никогда не были. Хотя, в первые дни нашей встречи мне было все равно, что со мной будет дальше. А потом, в общем-то, ты оказался не столь плохим человеком. И в какой-то момент мне даже захотелось отбить тебя у той шлюхи, которая сидела в лиле. Но если под шансами ты имеешь в виду любовь, то даже и не мечтай. Ты уродлив и безумен. Ты глуп и наивен. А когда ты превращаешься в это чудовище, которое сжигает все вокруг себя, я вообще откровенно боюсь тебя. И учитывая то обстоятельство, что мы попали в мир настоящей средневековой дикости, то вряд ли бы наша совместная жизнь, то есть наша любовь, закончилась бы чем-то хорошим для тебя. Даже Лили ничем бы тебе не помогла. Получается, что с момента нашей встречи, твое мнение обо мне нисколько не изменилось, удрученно пробормотал мужчина. И ты даже можешь убить меня, если что-то пойдет не так. А с чего бы должно измениться мое мнение о тебе? Удивилась Ката, пока что проигнорировав последнюю фразу об убийстве. Спасать эльфов от голода и холода, при этом ожидая от них благодарности за это, разве это не глупость? Ожидать того, что все мы будем делать только то, что ты нам прикажешь, и не будем стремиться к своим собственным целям, разве это не наивность? И даже с учетом того, в кого или во что превратила всех нас твоя сила, ты не стал в моих глазах ни капли красивее. Кроме того, я до конца своей жизни тебя не прощу за то, что ты не рассказал мне про Микихита, всю правду. Ты ведь знал, что это именно он отправил за мной и Миха тех отморозков. Знал и молчал, терпеливо дожидаясь, когда он сам во всем мне признается. А он дожидался, когда я снова влюблюсь в него. Ты сам-то понимаешь, какие вы оба жестокие сволочи. И, наверное, в меру своей глупости и наивности, ты еще и гордишься тем, как ловко ты обустроил мою жизнь. Тебе даже в голову не приходит, какой это ад, любить и одновременно ненавидеть. Не могу простить и не могу расстаться. И время нисколько не помогает. Так почему же у меня даже мысли не должно возникнуть о том, чтобы не прибить тебя чем-нибудь надежным, чтобы даже Блеция и Лили тебя не спасли? И что, по-твоему, я должен был сделать ради твоего счастья? Поинтересовался мужчина. Убить Микихита в северном форте, оставить тебя в той хижине в проклятом лесу, или же вообще обойти ту хижину стороной, наплевав на то, что там происходит? А может быть, нам стоило переспать в том лесу, хотя бы пару раз, что из вышеперечисленного тебя бы осчастливило? Или же, ты бы просто сожалела совсем о других вещах? Вместо ответа, девчушка лишь неуверенно пожала плечами. Если бы ты еще в школе подошел бы ко мне и к Миха, и сказал бы нам прямо, какая та шлюха, а я дура. Может быть, после этого, моя бы жизнь изменилась, и я бы не сожалела вообще ни о чем? Ты сама-то в это веришь? С усмешкой поинтересовался мужчина. Как оскорбление неизвестного тебе 17-летнего пацана изменили бы твою жизнь? Или же мне стоило представиться вначале своим полным именем? Доказать, что все недавние горячие новости в нашей провинции были именно обо мне, а потом заявить, что дура? Грустно улыбнувшись и молча согласившись с тем, что ее жалобы на жизнь привели к полнейшему абсурду, Ката закончила этот разговор весьма неожиданными словом: «Спасибо». А мужчина не стал разбираться, за что именно его поблагодарили. Возможно, его поблагодарили всего лишь за то, что он внимательно выслушал эту девчушку, и ни за что более. «Так зачем же ты ворвалась ко мне в спальню с этим мечом?» — сменил он тему разговора. «Я теряюсь в догадках. Это подарок», — с большим трудом вернув себе прежнее спокойствие и душевное равновесие, хрипло ответила Ката. «От нас, в смысле, от меня и Микихита». И вновь, в очередной раз, повелитель монстров удивленно приподнял свою бровь. «Сегодня твой день рождения», — напомнила ему Ката. «Ты разве забыл? Мне казалось, что подарки преподносит в несколько иной обстановке», — проигнорировал вопрос Ката мужчина. «Тем более, что если этот подарок от вас, то где же Микихита? Дело в том, что девочки тоже хотели сделать тебе особый подарок», — тут же затараторила Ката, вспомнив о причине своего визита. Но Блеция их неправильно поняла. «Идите все сюда». Не дослушав объяснения девчушки, рассерженно рыкнула в потолок чудище, а затем вновь обратила свой взор на Ката. «Какие-то еще проблемы возникли, пока я спал». Гномий король до беспамятства напился, почти что отмахнулась Ката от еще одного значимого события, а потом побил остальных гномов за то, что те вовремя не заткнули ему рот, когда он разоткровенничался перед своей хвостатой госпожой. Но эти остальные поняли королевскую обиду по-своему и решили вовремя побить своего короля, пока он не стал сожалеть о чем-то еще. «То есть бессонная ночь была не только у меня», — усмехнулся повелитель монстров. «Кстати, что ты думаешь о Берте, волчице, которая командует огненными волками? Только то, что ты рискуешь очень серьезно поссориться с Блецией, если вновь проведешь с этой волчицей всю ночь», — весьма дипломатично ушла от столь скользкой темы Ката. А через секунду перед повелителем монстров предстали четыре запыхавшиеся девицы в школьной форме. «Даже и не знаю, с чего начать свои расспросы», — пробормотал потрясенный этим зрелищем повелитель монстров. «Ката, передай мне свой подарок. Кажется, что этими ножнами я сейчас кого-то по заднице отшлепаю». Том 6, глава 26, Пика. Порою самые глупые и абсурдные вещи являются результатом добрых намерений. Блеция прекрасно знала, какие болезненные воспоминания вызывает школьная форма у мальчишки Такахира. И ведь со временем презрение к другим школьникам у повелителя монстров никуда не исчезло. Да из чего бы это должно было произойти? Однако Блеция решила не делать все возможное для того, чтобы эти воспоминания исчезли. Наоборот, женщина считала, что ее возлюбленный должен помнить тот урок, который преподал ему отец. Но, с другой стороны, школьная форма – это всего лишь вещь. Так почему же с этой вещью должны быть связаны только тяжелые воспоминания? Задумавшись над этим вопросом, Блеция решила взять пример с Ката и устроить своему возлюбленному маленькую ролевую игру. И почему бы этому событию не стать подарком для мужчины на его день рождения? К этому дню женщина готовилась достаточно долго и тщательно. Вот только в ее замысле была одна беда – война, которая к этому дню должна была быть завершена, никак не заканчивалась. Повелитель монстров чего-то выжидал, да и семейных проблем было хоть отбавляй. В общем, даже страшно представить, во что превратится армия монстров, если во время ролевой игры эмоции Блеции вырвутся из-под контроля. Поэтому женщина вначале отказалась от своего плана, решив дожидаться подходящего для этого события дня. Но сколько может вытерпеть мужчина без секса, если вокруг него постоянно крутится множество красивых девиц? Ответ на этот вопрос был настолько очевиден для Блеции, что она решила пойти на риск. А дальше, что-то пошло не так. Гербера отлично поняла, зачем Блеции понадобился столь странный комплект одежды. О назначении этих вещей ей поведала Ката еще в проклятом лесу, прочитав тогда чуть ли не самую настоящую лекцию. Вот только паучиха не знала, какие воспоминания может вызвать эта школьная форма у ее хозяина. И паучиха на свой лад растолковала слова Блеции. «Ты вообще не понимаешь, для чего нужны эти вещи». А самой же Блеции все это время было не до мыслей глупой швеи. Поэтому наряд Герберы, которая все это время старалась не попадаться ей на глаза, стал для Блеции сюрпризом. Роза же посчитала, что ее наряд горничной не так уж и хорош, коль хозяин ее практически не обнимает. Поэтому, узнав о том, какой наряд шьет паучиха, она тут же заказала такой же комплект и для себя. И замысел Розы вполне можно назвать попыткой соблазнения, но с большим трудом. А Лили, уже будучи свободной от влияния личности Миха, решила, что коль хозяину будет приятно видеть ее в школьной форме, то так тому и быть. В чем проблема? Роза же наряжается горничной. Что же до Ката, то тут все было еще проще. Микихита продолжал заглядываться на некую хвостатую девицу. Поэтому девчушка, как и Блеция, решила пойти на отчаянный шаг. Но с повелителем монстров ее комплект школьной формы вообще никак не был связан. В стороне осталась Лина, у которой ночная личная жизнь и так была слишком бурной. Да и плевать ей было на сексуальные фантазии повелителя монстров. Ки и Сильвия решили, что у них есть куда более серьезные проблемы, чем какая-то интрижка с одеждой. Наверняка, такого же мнения придерживалась и Риска, которая в этот день попыталась примирить повелителя монстров и покровительницу. А про Миха и Джейн Грин вообще нечего говорить. И наконец-то распутав этот клубок женских интриг, и поняв, что сюрпризов больше ждать неоткуда, повелитель монстров поблагодарил покрасневшую Ката за подарок и отправил Розу, Герберу и Лили переодеваться. Правда, Розу пришлось все же крепко обнять, а на Герберу прикрикнуть. Но это уж были такие мелочи, о которых вряд ли стоило и упоминать. А когда мужчина остался наедине с Блецией, он вдруг обратился к ней с весьма необычной просьбой. «Ты бы не могла покружиться?» «Не могу», — покраснев, ответила Блеция на эту странную просьбу, при этом одернув слишком уж короткую юбочку. «А почему?» — деланно удивился мужчина. «Я торопилась, еще сильнее покраснев», — пояснила Блеция отсутствие одного из предметов одежды. «Ты это серьезно?» — был удивлен такому ответу мужчина. «Я думал, что такая ситуация может быть только в комедийных фильмах. И ты думаешь, что самое правильное в такой ситуации – это докопаться до истины?» Вопросом на вопрос ответила Блеция. «Разве тебе не полагается крепко обнять меня и проверить, что я еще забыла надеть? И какие же будут последствия от такой проверки?» Поинтересовался повелитель монстров, явно намекая на свою армию, которая может выйти из-под контроля. «Город и так уже почти разрушен», стала перечислять женщина. «Большинство эльфов переселено, и вряд ли сегодня на нас кто-то нападет. То есть, ты все продумала?» — усмехнулся мужчина, подтянув к себе свою возлюбленную. «И считаешь, что никто от наших забав не пострадает?» Женщина предпочла не отвечать на этот вопрос. Для нее самым главным было удержать своего мужчину. Напомнить ему, что она не мраморная статуя, на которую можно лишь любоваться издалека. Остальное для Блеции было неважно. Поэтому, прильнув к мужской груди, она попыталась поцеловать возлюбленного. Увы, но данная женская инициатива не нашла понимания. «Вряд ли нам стоит начинать весь этот бардак и превращать нашу армию в толпу обезумевших монстров, трахающих все подряд», — холодным, точнее, ледяным, голосом озвучил свое мнение повелитель монстров. «К тому же, мы уже давно обо всем договорились. Зачем нам идти на риск? И чем он будет оправдан? Мы же не в детские игры играем, и подобные вещи могут закончиться крахом всей нашей военной кампании. И ты решил подыскать для себя другую женщину на время этой военной кампании», в свою очередь предположила Блеция. «Например, Берту». «Постой-ка», — по-своему растолковал слова Блеции мужчина, который ничего не знал о видениях Куда. «Так ты всерьез меня ревнуешь к этой полуволчице? Как бы понятнее выразиться? Она же волк, то есть... Как ты вообще представляешь эту сцену? Может, тогда ты приревнуешь меня и к Риске? И, тем не менее, это тебе не помешало провести с Бертой всю ночь», — напомнила мужчине Блеция. «Она сочинила множество прекрасных стихов, и она оказалась прекрасным собеседником. Что в этом плохого? У тебя есть я», — напомнила мужчине Блеция. «Почему бы тебе не поговорить со мной о стихах?» — коротко уточнил мужчина. «А почему ты думаешь, что для меня чужда эта тема?» — удивилась Блеция. «Разве ты забыл наш танец в крепости и мою песню? И каково же твое мнение о том, что на ночном небе так мало звезд?» — вдруг поинтересовался мужчина. «Неужели мы живем на краю вселенной и дальше нет ничего?» «Чего?» — не поняла смысла этого вопроса Блеция. «В смысле? Ну, там же есть какие-то звезды. Ты серьезно меня спросил о такой ерунде или решил надо мной подшутить? Что ты намерена делать с покровительницей?» — резко сменил тему разговора повелитель монстров. «Ничего я с ней не собираюсь делать», — отмахнулась от этого вопроса Блеция, разом оказавшись в родной для себя стихии. «Либо она вскоре уберется в свой мир духов, либо погибнет от голода. Убивать я ее не намерена. И вообще, не меняй тему, Раск. А почему ты ее не убьешь?» — перебил Блецию мужчину. «Почему ты так уверена в том, что никто из эльфов не заключит с ней сделку, как я заключил сделку с Сильвией? Мы говорили о другом», — с нотками истерики выкрикнула Блеция, явно не желающая говорить о покровительнице. В спальне наступила неловкая тишина. Мужчина упорно ждал ответа на свои последние вопросы, а женщина лихорадочно искала предлог, который бы позволил ей выбежать из спальни. «Один из женихов моей сестры серьезно ранен», — наконец-то нашлась женщина. «Мне нужно». «Ты опять хочешь вернуться к тому, что едва не привело к нашему расставанию?» — спокойно поинтересовался мужчина. «Лили», — попыталась закончить женщина свою первоначальную фразу, а потом, Тяжело вздохнув, она призналась: «Я не могу ее убить». Мужчина встретил это признание ледяным молчанием, явно ожидая подробностей. «Это все очень запутано», — по-прежнему не желала откровенничать женщина. «Мне достаточно услышать твою точку зрения», — пояснил свою позицию повелитель монстров. «И мне этого будет достаточно. С нами играет божество, создавшее меня», — попыталась объясниться Блеция. «Твой отец», — тут же уточнил мужчина. «Вряд ли он достоин того, чтобы называться этим словом», — фыркнула Блеция. «Он и сам сказал, что я никогда не была для него дочерью. Так что с нами играется мой создатель. Он подарил этой ведьме некий артефакт, что-то вроде семечка, которое нужно посадить и вырастить. А вот что вырастет из этого семечка, не знает даже она. Но он заверил эту дурочку в том, что это спасет не только ее, но и мечты более мелкого божества, которое пожертвовало ради нее своей жизнью. И почему мы не можем позволить ей это сделать?» — поинтересовался повелитель монстров, рассудив, что если бы покровительница могла бы посадить это семечко самостоятельно, она бы давно уже это сделала. «А ты найди хоть что-то хорошее, хоть в одном из замыслов моего отца-создателя», — ответила Блеция. «Вновь появится что-то, с чем мы будем вынуждены сражаться. Зачем и для чего нам так рисковать? Ты сам только что сказал, что мы не в детские игры играем. Но вся проблема в том, что если я убью эту дуру или попытаюсь отобрать у нее это семечко, то, скорее всего, я вызову его гнев. Поэтому я делаю все возможное для того, чтобы эта дурочка просто ушла ни с чем. Она же упрямо добивается того, чтобы кто-то из нашей семьи заключил с ней сделку». «Почему именно из нашей семьи?» — поинтересовался мужчина. «Потому что для того, чтобы из ростка хоть что-то выросло, нужно чудовищное количество маны и энергии», — пояснила Блеция. «Это же не какой-то там обычный саженец, который достаточно поливать водой», — сказав свое глубокомысленное. «ХММ», — мужчина кивнул головой и предложил стоявшей рядом с ним женщине сменить тему разговора. «Ты хотела поговорить о Берте, и что-то там случилось с одним из женихов Лабивии, со старшим или младшим?» «Постой», — заволновалась Блеция, предчувствуя что-то недоброе. «А что ты решил насчет покровительницы? А почему ее судьбу должны решать только я или ты?» — поинтересовался мужчина, уйдя от прямого ответа. «Ириска», — в ужасе воскликнула Блеция, вспомнив одно из видений Куда, в котором рядом с некой прямоходящей лисицей стояла девушка-растение, а где-то за дверью маленькая лисичка, дождавшись разрешения своего господина, дала новое имя маленькому, но упрямому лесному духу. Пика. Том 6, глава 27. Хозяйка оранжереи. Она хитра и жестока. Она лицемерна и тщеславна. Ее невозможно понять, а потому принято считать, что ради своего увеселения она готова погубить миллиарды. По крайней мере, именно такие мысли вертелись сейчас в голове Куда, который имел неосторожность заснуть и увидеть еще один вариант своего будущего. Вот только теперь он шел не по мрачным имперским коридорам, которые пропахли трупным гноем и кровью, а через огромную оранжерею, в которой цвели тысячи сортов всевозможных цветов. И вместо статуй каких-то рогатых уродцев и чучел убитых животных, эту оранжерею украшали миллионы бабочек, порхающих с цветка на цветок. Эти бабочки и эти цветы были свезены ее верными слугами с разных концов известной части вселенной. Собственно, и в дрожащих руках девушки, которая неизменно сопровождала Куда повсюду, была стеклянная банка с 5 новыми бабочками. В руках же другой девушки, которую Куда был весьма удивлен увидеть рядом с собой, была коробка с клубнями новых цветов. «Что происходит?» — опешил Куда, рассматривая вторую девушку. «Мое будущее изменилось, но что я сделал? Или это сделала та одноглазая стерва, которая, наверняка, прочитала мои мысли? Кем теперь приходится для меня эта уродка, больная на всю голову? Хватит трястись». Между тем шикнула на него эта больная уродка. «Госпожа Ирис и так тебя ни во что не ставит. А если ты и сегодня предстанешь перед ней жалким ничтожеством, то она без раздумий отберет у тебя все, что мы приобрели с таким большим трудом». Как ни странно, но эта угроза подействовала на Куда ободряюще. И распрямив свою спину, он уверенно сделал пару шагов вперед. «Дядя Куда, дядя Куда!» — вдруг раздались детские голоса, заставив несчастного Куда вновь сутулиться. «Спаси нас от нее!» При всем своем желании и при всей своей силе, Куда ничего не смог рассмотреть. Просто две молнии устремились к нему, обогнули и предательски укрылись за его спиной. А в следующий миг, перед Куда возникла рыжая прямоходящая лисица. И ее лукавая улыбка не предвещала ничего доброго для некроманта. «Госпожа Ирис, постойте!» — в ужасе выкрикнула Курима, выронившая из своих дрожащих рук стеклянную банку. «Чу-у!» — весьма однозначно ответила лисица на столь отчаянную просьбу. И вкуда полетела огромная шаровая молния. Реакция двух девушек, пришедших вместе с Куда, на столь вероломную попытку убийства разнесчастного некроманта была диаметрально противоположной. Добрая красавица попыталась прикрыть Куда своим телом, но стервозная уродка оттолкнула ее в сторону откуда и сама не забыла от него отскочить. А растерянный некромант, которого крепко обхватили со спины чьи-то крепкие и цепкие руки, только и успел, что пару раз моргнуть. «Ах, какое несчастье!» — раздался раздосадованный женский голос. «Простите, простите меня, я просто заигралась с детьми». Подскочив к чудом уцелевшему Куда, который весь покрылся сажей и копотью, лисица вдруг плюнула ему прямо в лицо, а затем швырнула в него белоснежный носовой платок. «Утрись!» Со все той же лукавой улыбкой, но голосом нетерпящим возражений, приказала она своему слуге. «А вы, негодницы, марш в свою комнату!» За спиной Куда послышался веселый детский смех, и две молнии умчались прочь. «Непоседы!» — кратко прокомментировала лисица поведение своих дочерей, тем самым, рекомендуя своим гостям простить ее детей и забыть про это недоразумение. А дабы окончательно сгладить последствия произошедшего, лисица обратилась напрямую к красивейшей девушке. «Курима, забудь уже о разбитой банке. Я успела разглядеть твой подарок». С этими словами, лисица демонстративно вытянула свою лапу или руку, тут уже невозможно сказать как-то однозначно, на указательном пальце которой сидела одна из бабочек, томящихся ранее в разбитой банке. «Какая красота!» — похвалила лисица подарок Куримы. Госпожа Ирис не захотела отставать от Куримы и стервозная уродка, протянув лисице свою часть подарка. «В этой коробке клубни цветов, которые были выведены специально для вашей оранжереи. У них еще нет названия, так что вы вольны придумать его сами». «ХММ», — задумалась госпожа Ирис, не спешащая принимать этот подарок. «Дора, надеюсь, они не хищные, а то, в прошлый раз для меня оказалась сюрпризом новость о том, что один из твоих цветков сожрал любимую кошечку моей дочери. Это была моя досадная ошибка», — тут же затараторила демоница. «Госпожа, я искренне сожалею о том, что не предупредила вас. Эти цветы не хищные и не ядовитые. Мало того, они имеют интересную цветовую гамму, которая, наверняка, очень сильно вас удивит. Так это еще и подарок с сюрпризом», — вновь заулыбалась лисица. «Обожаю сюрпризы. Спасибо. Огромное спасибо вам обеим. А что же мне принес Куда?» Неловко замялся некромант, наивно считавший, что подарки девушек были вообще-то от лица его семьи, а не лично от них. «Тогда ты здесь лишний», — со своей неизменной улыбкой озвучила свой вывод госпожа Ирис. «Госпожа, я вас чем-то обидел?» — наконец-то догадался некромант о таком странном поведении лисицы. «Меня?» — искренне удивилась лисица. «Как и чем ты бы смог меня обидеть? Наоборот, ты самая моя любимая игрушка, которая постоянно совершает глупости и тем самым не перестает меня веселить. Но я уже порядком подустала мирить тебя и Пику. Вот недавно вы опять поссорились из-за какой-то ерунды. Сколько можно? Неужели мне придется разводить вас по углам, как маленьких детишек, или лучше сразу выпороть ремнем?» Но в этот раз она сама перешла все дозволенные границы, ответила за некроманта Дора. «Добыча ресурсов и промышленность являются краеугольным камнем экономики нашего королевства, а она запричитала о каких-то там подохших птичках и рыбках. По какому праву эта деревенщина вообще смеет нас критиковать? Летать на наших кораблях ей нравится, но стоит ей только увидеть, как и за счет чего достигается приемлемая цена и качество этих кораблей, как она тут же начинает истерить не хуже Блеции». «Да», — лишь прокомментировал лисица всю неразрешимость этого давнего конфликта. «Видимо, не случайно Блеция и император махнули рукой на ваши постоянные ссоры. Сколько раз я уже пожалела о том, что когда-то заключила с этой упрямой девчонкой сделку. Но я тогда даже представить не могла, что из маленького семечка вырастет огромное дерево, на ветвях которого вместо яблок или других спелых плодов будут созревать вполне разумные существа, и все они будут столь же упрямы, как Пика. Упрямы настолько, что готовы отстаивать свои убеждения не только словом, но и оружием. И на чьих же кораблях воинство этих деревенщин будет добираться до нашего королевства?» — фыркнула Дора, понявшая намек лисицы о возможности военного конфликта с народом некой Пики. «Сборище лицемеров. А зачем им куда-то добираться?» — вдруг удивилась лисица. «Разве вы забыли, что рядом с народом Пики-бока-бок живут эльфы, а у них, до сих пор, в моде, рыцари верхом на белоснежных скакунах, благородные дамы, которых постоянно надо от чего-то или кого-то спасать, и, конечно же, дуэли. И тут лисица скосила глаза на несколько существ, которые вошли в оранжерею. Их тела были сплетены из стеблей, а волосы заменяли листья. Но самое интересное заключалось в том, что эти существа вынимали из ножен самые настоящие мечи. Ну что ж, прокомментировала хозяйка оранжереи визит этих гостей. Правила этой дуэли будут очень просты. Современное оружие не применять, а любой, кто повредит хоть один мой цветок или убьет здесь хоть одно насекомое, будет незамедлительно отдан Гербере, ее логово как раз под этой оранжереей. В остальном же, сражайтесь как хотите и с кем хотите. Думаю, вы сегодня изрядно развлечете меня. Скрещенные клинки отозвались громовыми раскатами и испуганными вскриками. И куда, очнувшись от очередного странного сна, недоуменно взглянул на небеса, в которых непрестанно сверкали молнии. А через секунду некромант испытал на себе всю силу гнева одной очень истеричной богини. Маленькая неблагодарная тварь, где-то в глубинах полуразрушенного города кричала Блеция на маленькую лисичку. Кто позволил, кто разрешил, ты хоть понимаешь, что натворила, куда и во что ты влезла? В ответ на все эти вопросы, лисичка лишь закатила глаза и издала весьма странный звук. Не свисти, когда я с тобой разговариваю, сорвалась на визг Блеция, потрясенная таким показушным наплевательством к ее персоне. В ответ Ириска сладко зевнула и, демонстративно свернувшись клубком, сделала вид, что заснула. «Ты, да ты, ах, ты!» Не могла подобрать нужных слов визжащая Блеция, а потому она решила применить силу и пинком ноги отправить эту рыжую нахалку в полет. Но ей не суждено было это сделать. «Ну, хватит уже», вовремя решил вмешаться в этот женский конфликт мужчина. И схватив визжащую женщину в охапку, он оттащил ее от ехидно улыбающейся лисички. «Спасибо», прошептал маленький лесной дух, возникший над головой Ириски. «Пика», подмигнула своей новой подруге лисичка. «Отпусти меня», визжала вдалеке Блеция. «Я покажу этой нахалке, что значит ни во что меня не ставить». Том 6, глава 28, семья. Новая истерика Блеции была вызвана не гневом на Ириску, а ужасом перед грядущим будущим. Третья жена. Почему? Как так вышло? Эти две дуры являются всего лишь подстилками в его постели на время военных кампаний, или же дурой является она, полюбившая не того мужчину? Может быть, это именно она не дождалась своей любви, ведь все, буквально все, изначально было против них. Она, древний гигант, проживший миллионы лет и на теле которого пророс целый лес. Она, мать миллионов детей, а он всего лишь мальчишка, маленький мелкий человечек, для которого только начинается жизнь. Так возможно ли, что он был предназначен не для нее, а для ее дочерей? Возможно ли, что она забрала себе то, что изначально не было ей предназначено? Страх потери сменился сомнением, а сомнение переросло в возмущение. Почему это будущее куда изменилось, а ее нет? Этот мальчишка знает какой-то секрет. Он тоже научился скрывать от нее свои мысли. Да как он смеет? И гнев матери монстров обрушился на несчастного некроманта. Блеция буквально просеивала через мелкое сито каждую его мысль, сводя несчастного юношу с ума. Впрочем, досталось не только некроманту. Тут стоит сделать отступление и напомнить о том, что монстры, которые входили непосредственно в семью повелителя монстров, как, например, Ириска, были надежно защищены от эмоций Блеции. Правда, такую защиту они обрели далеко не сразу, да и сам мальчишка далеко не сразу стал мужчиной. Но недавнее поведение Ириски лишь еще раз доказало, что в семье на истерике Блеции уже давно не обращают внимания. Однако тем, кто находится в ближайшем семейном окружении, например, Кота или Лина, уже достается. Они не сходят с ума и не бегут, в ужасе закрыв глаза, подальше от истерик Блеции, но недавний разговор Кота с повелителем монстров лишь еще раз доказал, что эмоции матери монстров оказывают существенное влияние на их жизнь. Еще были и те, кто не был вхож в семью или в ближайшее окружение, но какой-то иммунитет от истерик матери монстров у них уже выработался. В основном, это были монстры, которые и находились сейчас в маленьком королевстве эльфов. И с высоты птичьего полета уже можно было разглядеть маленькие группки огненных волков, древней виверной марионеток, которые, отойдя на приличное расстояние от города, терпеливо пережидали гнев Блеции, словно ненастную погоду. Громадный дракон, тень которого накрывала целые города, ощутимо дрогнул. Но хозяйка подземелий продолжила свой неспешный полет к самому эпицентру разбушевавшегося урагана. Гордыня не позволила рептилии развернуться обратно, и ей не завладела паника. «Госп Пепажа, да давайте где-нибудь поблизости передохнем», стуча зубами, предложил своей хозяйке гном. «Я не устала», рыкнула хозяйка подземелий, рассерженная столь трусливым предложением, и полетела еще быстрее к злополучному городу. Конечно, гном попытался образумить свою госпожу, но его бормотания были заглушены жалобным поскуливанием здоровенного варгина и криками Куда, на которого и обрушился весь гнев Блецы. «Прекратите!» — вдруг закричала очнувшаяся Курейма, обращаясь к небесам. И дерзкая девушка тут же прочувствовала на себе весь гнев рассерженной богини, от которой что-то там потребовало какое-то жалкое смертное существо. Все воспоминания Куримы, начиная с того момента, как она открыла глаза, были оживлены. Миллионы различных сцен из ее жизни пронеслись перед глазами. Вот, Курима впервые в своей жизни пробует мороженое, а вот, она лижет туфли Миха. Вот, перед ее кроватью плачет усталый отец и просит за что-то прощения, а вот на нее орет разгневанный учитель, прямо в лицо говоря, что у нее нет никакого будущего. Вот, ее крепко обнимает мать, а вот, другая женщина истерично кричит. «Жалкая тварь, да как ты смеешь повышать на меня голос после того, как я вытащила тебя из такого дерьма?» Прошлое и настоящее Куримы перемешалось в безумной карусели, в которой девушка стала медленно растворяться, теряя разум. За пару секунд она десятки раз родилась и столько же раз ее сожгли на костре. И все это происходило под истеричные выкрики Блецы. Но стоило только Куриме вскрикнуть от ужаса, как мрачные небеса окрасились алым заревом. Словно кто-то, живущий на облаках, разжег громадный костер. И гнев матери монстров сменился на страх кого-то потерять. Все закончилось столь же мгновенно, как и началось. И вскоре осеннее небо над маленькой страной вновь стало серым. А кое-где, сквозь плотные завесу облаков, смогли пробиться даже солнечные лучи. «Да с чего ты вообще взяла, что я собираюсь уходить к другой?» — лишь удивлялся мужчина, крепко обняв плачущую женщину. «К кому я вообще могу уйти от тебя? Ты можешь объяснить, к кому ты так сильно ревнуешь меня? К волчице, к лисице, к ребенку или к паучихе?» Разумеется, на эти вопросы женщина не могла дать вразумительного ответа. Она лишь продолжила рыдать и умолять, чтобы ее возлюбленный не уходил к другой. Именно в этот момент, так не вовремя, возле города приземлился громадный дракон.